Глава 5. Кто ходит в гости по ночам? Тмор ни словом не обманул Рита. Более того, он и не собирался атаковать мага Апнест в башне. Все, что он хотел, это приглядеться к будущему противнику и проследить за ним. А в том, что Белогривый, принадлежащий к клану-покровителю Роста, в очень скором будущем станет его противником, Тмор не сомневался. Слишком мало времени оставалось до приезда гонца Лича, а значит, мягкие и, следовательно, долгие методы в общении с магом не подходят. Трон заявился почти перед самым закатом, за несколько минут до закрытия башни. Впрочем, и он сам, и Абхаш давно привыкли к этим визитам, совершаемым представителем клана Апнест с завидным постоянством раз в два дня в одно и то же время. Рид протянул коллеге заранее приготовленный сверток с заказом, перекинулся с Апнестом парой фраз, но так и не заметил, не то что каких-либо действий, но даже самого присутствия странного круглоухого, присланного главой клана. Атмор в этот момент стоял в темном углу башни и, укрывшись в тени, старался как можно аккуратнее и незаметнее подобраться к мысленным щитам Апнеста, исследуя их строение и пытаясь понять, чего можно ожидать от довольно сильного мага школы воды в предстоящем поединке. Нет, он не собирался вызывать трона на дуэль. Более того, ему хотелось, чтобы тот вообще не узнал об атаке. Но ведь всегда нужно учитывать самые худшие варианты, не так ли? Вот Тмор и перестраховывался. За то недолгое время, что белогривые потратили на короткую, ничего не значащую беседу, юноша успел присмотреться к верхним слоям довольно сильной защиты разума трона и даже мысленно набросал примерный план вторжения, которое, точнее, стоило бы назвать диверсионной операцией. Вся сложность была в том, что, будучи неплохим магом школы разума, водник вполне мог почуять манипуляции противника с его сознанием. Понятное дело, Тмору подобный исход был совершенно не нужен. А значит, действия Арна должны быть как можно более скрытыми и предельно аккуратными. Не сказать, что перспектива столкнуться с мощным сопротивлением пугала Тмора, но, тем не менее, он бы предпочел действовать в наиболее благоприятных для себя условиях. Например, когда трон уснет и не сможет сознательно контролировать собственные щиты. Наконец, хорги попрощались. И Апнест, так и не заметивший, что за эти 10 минут кое-кто неплохо ознакомился с его щитами, двинулся на улицу, а Тмор, естественно, последовал за ним, не покидая при этом уютных объятий тени. После ухода гостя, Рид, обходя помещение перед закрытием башни, нашел на своем столе короткую записку, исполненную чуть небрежным почерком. «Благодарю за помощь, Тмор». Нахмурившись, Хорг тут же принялся за проверку защиты башни, но даже спустя час выдохнувшийся маг так и не смог понять, каким образом здесь очутился этот обрывок оберточной бумаги, учитывая, что кроме все того же трона посетителей в башне не было. Тмор скользил в тенях следом за Апнестом, не переставая удивляться неугомонности водника. С того момента, как трон покинул башню, прошло уже около 2 часов. Солнце давно скрылось за горизонтом, а этот живчик метался по центральной части города как заведенный, при этом умудряясь нигде не задерживаться больше, чем на 5-10 минут. Наконец, ближе к полуночи, трон, очевидно, все-таки решил закончить с визитами и, выйдя из очередного особняка, обозначенного на карте Тмора как владение наследника главы клана Апнест, единственное место в его маршруте, где маг пробыл неожиданно долго. Неуверенно покачиваясь и распространяя вокруг характерное амбре, потащился куда-то на полуночную сторону Роста. С удивлением Тмор осознал, что впервые видит столь основательно упившегося хорга. Попойку на борту корабля, доставившего его самого в Хорогин, молодой человек не считал. Во-первых, потому что, будучи практически незнакомым с культурой белогривых, не мог оценить всей прелести зрелища, а во-вторых, поскольку и сам тогда неплохо нагрузился, что тоже не способствовало адекватному восприятию окружающей реальности. В конце этого долгого похода по следам трона, уже изрядно подуставший от слежки за колеблющимся на ветру хоргом, Тмор с удовольствием отметил, что пришли они, кажется, к берлоге самого мага. Судя по довольно ветхому виду небольшого двухэтажного домика с высокой двускатной крышей, расположившегося в самом конце узкого извилистого переулка, Он служил пристанищем далеко не первому поколению этой ветви клана. Тут в голову Арна закралась неприятная мысль о возможном наличии у Хорга домочадцев, но она пропала так же поспешно, как появилась. Когда Трон входил в дом, там не горело ни одного огонька. Да и с его появлением свет зажегся только в прихожей. А это значило, что либо Белогривый живет один, либо его домашние спят просто-таки беспробудным сном, которому не в силах помешать даже грохот рухнувшего прямо в прихожей тела хозяина дома. Полет Белогривого Тмор наблюдал своими глазами, что не составило проблемы, учитывая распахнутую входную дверь. И, не заметив, чтобы кто-то выглянул на шум, он проскользнул следом, чтобы насладиться видом с трудом поднимающегося на ноги хозяина дома. Пьяный-то пьяный, но утвердившись в вертикальном положении, маг первым делом запер дверь и активировал защиту дома. Благо, для этого не требовалось каких-то магических действий. Другое дело, что отключить ее так же легко у Тмора не получится. Судя по виду, опутавшие дом вязи серьезно завязаны на кровь хозяина, так что уходить Арну придется с опаской и очень осторожно, чтобы не потревожить ненароком сигналку. Пока Тмор осматривался, его подопечный неверной походкой направился к лестнице на второй этаж. Несколько раз, чуть не сверзившись с крутых ступенек, Белогривый все-таки преодолел подъем и, едва не проломив резные перила, вывалился в широкий коридор. Тяжело вздохнув, Трон вперился мутным взглядом куда-то в пустоту и медленно двинулся вперед по коридору. Судя по всему, силы Хорга ушли на то, чтобы добраться до дома, потому как если на улице он всего лишь покачивался, то, взобравшись на второй этаж своего жилища, уже просто плелся, выписывая хитрые зигзаги от стены к стене и каким-то чудом умудряясь при этом не сносить многочисленные настенные светильники. Наконец, Трон добрел-таки до цели и, отворив лбом дверь, вломился в собственную спальню. Наблюдая за попытками в усмерть пьяного Хорга справиться с многочисленными застежками камзола, замерший в темном уголке Тмор поймал себя на мысли, что готов попросту оглушить этого неадекватного Белогривого, только чтобы побыстрее разделаться с поставленной задачей, и, обшарив мозг мага, слинять, наконец, из успевшей провонять перегаром комнаты. Очевидно, уловив мысли незваного и незаметного гостя, Орк все-таки махнул рукой на попытке разоблачиться и, ограничившись снятием сапог, растянулся на кровати. Не прошло и минуты, как спальню огласил его громоподобный храп. Уже было вытащивший из кобуры егерскую пулю, Тмор вернул усыпляющий снаряд на место и скользнул поближе к, наверное, подопытному, потому как назвать противником это храпящее и изрыгающее алкогольную вонь тело, у Арны язык бы не повернулся. До своего пристанища у маленького Утта Тмор не дошел, а практически дополз, проклиная, на чем свет стоит, и свои способности, и куцы, и знания. Голова раскалывалась, в глазах двоилась, а каждое движение вызывало тошноту. Если бы не помощь сердобольного уголька, своей железной волей направлявшего друга и хозяина, скорее всего, Тмор свалился бы в каком-нибудь переулке и отключился, ничуть не опасаясь вывалиться из тени. Ему уже было просто плевать на такие мелочи. Тем не менее, кое-как добравшись до гостиницы, юноша еще нашел в себе крохи сил и одним тягучим, слитным движением, распластавшись в тени, последним рывком перетек в свою комнату. Не раздеваясь, он рухнул на широкую мягкую кровать и, поболтавшись несколько секунд меж явью и сном, вырубился. Последней осознанной мыслью Тмора было «Никогда в жизни не полезу в мозги пьяницы». К счастью, утром Арн чувствовал себя в полном порядке, разве что настроение находилось на точке замерзания. Тем не менее, вспоминая эпопею с чтением пьяного мага, юношу ощутимо передергивало. Рухнувшие под воздействием алкогольного сна щиты беспрепятственно пропустили Тмора в разум Хорга. Вот только разобраться в той дикой мешанине образов, что грязной мутью всплывали на поверхность его сознания, оказалось совсем непросто. Нет, поначалу Тмор попытался действовать деликатно, но его просто сносило потоком мыслеобразов, клещущих из пребывающего в пьяной нирване Белогривого. Тогда парень отбросил осторожность и танком вломился в сознание Хорга, только для того, чтобы в следующую секунду понять, что буквально тонет, в облепивших его собственное сознание дурных, сюрреалистических картинках пропитанного винными парами мозга трона. С трудом вырвавшись из этой идиотской ловушки, Тмор на время отступил, пытаясь решить вставшую перед ним проблему. Спустя несколько минут напряженных размышлений, парень решил повторить попытку вторгнуться в сознание клиента. Но на этот раз его действия больше напоминали работу МАПК, редкой и чрезвычайно дорогой в свободном городе штуки, а точнее ее хирургической установки. Примечание. МАПК – медицинский автономный полевой комплекс, включающий в себя автохирурга, для проведения срочных оперативных вмешательств в условиях, не позволяющих обеспечить полноценное лечение пациентов в стационаре под контролем врача. Мысленный щуп обрел мощь и неумолимость лазерного луча, рассекающего плоть. Только сейчас роль плоти исполнял верхний слой сознания Хорга. С легкостью проникнув сквозь бурлящую муть пьяных образов, луч превратился в зонд с сотнями щупалец, ринувшихся на поиски нужной информации. Перед внутренним взглядом Тмора полетели ворохи полноценных, весомых образов, связанных между собой многочисленными нитями ассоциативных и логических цепочек. Через полчаса исследований парень уже знал все, что ему было нужно, и даже немного больше. Довольный, Тмор вынырнул из сознания Хорга и, убедившись, что не оставил сколько-нибудь заметных следов, попытался встать. Не тут-то было. При первой же попытке подняться на ноги, Тмор почувствовал головокружение и едва успел ухватиться за спинку кровати. Неожиданно ноги стали словно ватные, а в виски, моментально покрывшиеся бисеринками холодного пота, ударило набатным колоколом. Трудом понимая, что он делает, парень ухитрился сменить ипостась и черным дымом скользнул в зев потушенного камина. Как он спускался с крыши и превращался обратно в человека, Тмор вспомнить так и не смог. Он даже не мог со стопроцентной вероятностью сказать, сработали охранные чары на его чудачество или нет. Хотя, судя по тому, что никто из Апнест до сих пор не явился в гостиницу по его душу, можно предположить, что все обошлось. Тмор вздохнул. «Ты что такой кислый, а?» Грым приземлился напротив парня, за столом в обеденном зале. «Признавайся, где нажрался?» «А тебе-то какое дело?» — изумился наглости Утта Тмор. «Как это?» — округлил глаза тот. «Мой постоялец тратит деньги на выпивку в каком-то притоне, а потом еще и спрашивает, какое мне дело. Ау, парень, ты же мне торговлю рушишь и репутацию. Мои постояльцы должны нажираться в моем трактире, а не где-то на стороне. Иначе что скажут окружающие? Что у Грыма настолько плохая кухня и бедные подвалы, что его постояльцы ходят по рыночным трактирам? А оно мне надо?» «Все, я понял», — поднял руки в жесте сдающегося Тмор. «И больше такой ошибки не допущу». «Вот так-то лучше», — довольно оскалился Грым. «А сейчас, может, желаешь поправить здоровье?» «Вот уж нет уж», — помотал головой парень. «Я себя не настолько плохо чувствую». «Ну-ну», — скалясь во все свои 72 зуба, проговорил Грым, поднимаясь из-за стола. «Если что понадобится, кликнешь». «Вот ведь чудное существо». Тмор даже головой покачал от удивления. С одной стороны, Грым вроде бы прямой и незатейливый, как бревно. Но с другой стороны, такт у этого грубияна, как бы парадоксально это ни звучало, мог позавидовать любой хорк-аристократ. Вот и сейчас. Понял же как-то зубастый Утт, что Тмор совсем не настроен на легкую беседу. И тут же свалил в туман. Юноша оглядел пустой по утреннему времени зал и, немного поразмыслив, решил прогуляться по городку, уделив особое внимание архитектуре отмеченных на карте особняков клана Апнест. До прибытия гонца осталось около суток, так что терять время не стоило. Приняв решение, Тмор вышел на улицу и, пользуясь воспоминаниями трона, двинулся по адресам. Первым на очереди был особняк главы клана, массивное здание, выстроенное на главной площади, точно напротив ратуши. По мнению Тмора, в первую очередь гонец Лича должен будет наведаться именно сюда, и только в том случае, если глава клана будет отсутствовать, посланник двинется дальше, на его поиски. Тмор окинул беглым взглядом огромный особняк, нависающий над главной площадью города, и, освежив в памяти узлы защитных вязей, наложенных на здание, довольно хмыкнул. Мелкая и чистая сеть, образующая купол над домом, была хороша для защиты от любой внешней магической атаки. Разрушить ее, находясь снаружи, можно было бы только перегрузив, то, учитывая наличие огромных накопителей в подвалах особняка, потребовало бы просто нереальных энергозатрат. Убедившись, что с защитой особняка дело обстоит именно так, как это выглядело в памяти Трона, молодой человек еле заметно улыбнулся и повернулся к ратуше, так и не заинтересовав своей персоной охранников Хоргов, стоящих при входе в особняк главы клана. Второй номер в его списке возможных целей хоть и не отличался мощью защиты предыдущего особняка, но мог похвастаться схожими щитами, построенными по тому же принципу сети, окутавшими здание ратуши. Только часовая башня, возвышающаяся над домами, оказалась вне защитного полога. Впрочем, Тмор не сомневался, что внутри самой башни найдется немало сюрпризов для незваных гостей, возжелавших войти в ратушу незамеченными. Здесь дело осложнялось тем, что Трон не был тем магом, который обслуживает защитные вязи этого олицетворения власти города Роста. У управителя и его совета был свой специалист, а Трона лишь приглашали для поддержки в особо сложных случаях, либо когда городской маг по каким-то причинам не мог исполнять свои обязанности. А это, в свою очередь, означает, что знания мага Апнест касательно ратуши были весьма неполными. Мор вздохнул и понадеялся, что глава клана не будет столь беспечен, чтобы принимать гонца в этом здании. К вечеру, облазивший полгорода Тмор притащился в гостиницу, заказал себе обильный ужин и, наконец, устало рухнул на облюбованное им еще вчера место в дальнем углу зала. «Вот теперь вижу, что ты действительно прислушался к моим словам, парень». Жизнерадостный Ут, увидев отдыхающего Тмора, тут же направился к нему, размахивая внушительной кружкой и на ходу кивая посетителям, среди которых преобладали весьма колоритные личности, чье многочисленное вооружение было не украшением, а привычной, скорее даже просто необходимой частью их гардероба. Таких в вечернем зале набралось с полтора-два десятка, сидящих за разными столами и время от времени перебрасывающихся репликами между собой. Судя по всему, это и были те самые отставники и наемники, о которых упоминал Грым. Хорги, Утты, Торы — разные, но в чем-то очень похожие. «Хорошего вечера тебе, Грым», — кивнул хозяину гостиницы Тмор. «Составишь мне компанию?» «Ха, я-то с удовольствием», — хмыкнул Ут, бросая быстрые взгляды по сторонам. «Да только хочу предупредить, это может привлечь к тебе внимание, и веселый вечер будет гарантирован. Уж извини, но мешать потехе я не стану». «Добро», — вздохнул Тмор, смиряясь с тем, что и здесь ему не избежать преследующих его по всему Марантару трактирных приключений. «Дело-то привычное. Главное, не вздумай потом мне счет выставить». «А счет оплачивает тот, кто к концу веселья сам отсюда уползти не может», — ухмыльнулся Грым. «Так что...» «Понятно. Хочешь сказать, что все в моих руках, да? Ну, хоть поесть-то я успею», — фыркнул Тмор, чувствуя, как уголек в его сознании только что не разрывается между желанием поесть и желанием подраться. А то весь день по городу носился, как угорелый. Даже перекусить времени не было. «Обижаешь», — деланно возмутился Грым. «Заказ уже сделал или ждешь Брина?» «Сделал», — кивнул Тмор, ловя на себе изучающие, заинтересованные взгляды завсегдатаев. «Ну и ладненько». Грым отхлебнул из своей гигантской кружки какое-то пойло и, откинувшись на спинку стула, блаженно зажмурился. Через несколько минут упомянутый Брин притащил заказ Тмора и, загромоздив им стол, тут же слинял в подсобку. Видимо, чуял грядущее развлечение и совсем не горел желанием в нем участвовать. А вот сидевшие особняком давешние гости из Торинира, в которых Тмор узнал неполную команду бойцов под предводительством командира каравана, вдруг начали перемещаться поближе к столу, занятому Уттом и человеком. Только сейчас Тмор заметил, что пара из них щеголяет шикарными фингалами, а еще один немного прихрамывает. Кажется, и Торов не обошло стороной знакомства с обычаями этой странной гостиницы. Вот только почему они остались здесь, а не съехали прочь? Заметив взгляд человека, предводитель бойцов Торинира вежливо ему кивнул, но желания подойти не выказал. И Тмор, ответив ему тем же, с легкой душой принялся наворачивать свой заказ, должный заменить ему и обед, и ужин. Поглядывая, как исчезает очередной солидный шмат мяса или стремительно опустошается блюдо с пирожками, Грым только крякал, но комментировать аппетит своего визави не стал. Лишь когда Тмор полностью опустошил стол и с сытой улыбкой откинувшись на спинку стула принялся потягивать мелкими глотками лиал, Грым позволил себе небольшую реплику. «Нет, у тебя в роду точно утты были. Не может обычный круглоухий столько сожрать и не лопнуть». «Извини, Грым, но если бы среди моих предков затесались меховые коврики, я бы при рождении пуповиной удавился», — рассмеялся Тмор. «Это еще почему?» — демонстративно обиделся Грым. «Брезгуешь? А ты представь, как бы я выглядел в этом случае. Мелкий, худой и шерстистый. Ну, в бездну такое счастье». «Хм. А знаешь, в чем-то ты, наверное, даже прав», — подумав, ухмыльнулся Грым. «Такую злую пародию любой мой сородич с радостью прикончил бы, причем убивали бы тебя долго и мучительно». «Вот-вот, а я о чем?» — согласно покивал Тмор, но договорить ему не дал подваливший к их столу бочкообразный Тор из завсегдатаев, наряженный в довольно забавно смотрящийся на его приземистой фигуре потрепанный, но старательно вычищенный ринз, усиленный латными вставками. «И чего это твой знакомец все лыбится, а, Грым? Мои соседи по столу, смею заметить, весьма уважаемые господа, интересуются, не в их ли адрес случаем направлены эти ухмылки». «Ну, вот и началось», — развел руками Грым. «Эй, приятель, ты опять решил нам все развлечение испортить?» Тут же понявший, о чем говорит Ут, Тор вскинул голову. «Зато обойдемся без претензий», — хмыкнул ничуть не напуганный недовольством Тора Грым. «То есть?» — не понял тот. «То есть мой гость не возражает против вашего развлечения?» Отмахнулся Ут, а внимательно прислушивавшиеся к их беседе бойцы из Тринира недоуменно переглянулись. Их предводитель смерил Тмора изучающим взглядом и, очевидно, что-то для себя решив, так же молча, как в прошлый раз, кивнул юноше. А тот, ответив таким же кивком, дал себе зарок обязательно поговорить со странным Тором после веселья. В том, что он будет в состоянии вести беседу, Тмор не сомневался. В конце концов, если дело примет дурной оборот, всегда можно слинять в тень. А зал тем временем загудел. По столам пошла какая-то потрепанная шапка, из которой каждый присутствовавший что-то доставал. Если Тмор правильно понял, наемники тянули жребий. Вот кто-то из хоргов вытянул белую костяшку и воздел ее над головой, под разочарованное гудение остальных посетителей. Тут юноша не сдержал удивления. Он и не предполагал, что эти снобы будут участвовать в предстоящем абсурде. А вот же ж. «Какие условия, Грым?» Понявшись, что жребий определил его противника, поинтересовался Тмор. «А как договоритесь? Хоть сталью, хоть магией, но желательно без смертоубийства. Хотя, конечно, веселухи бывает и не удержишься, но все же...» Хмыкнул Ут, наблюдая, как завсегдатаи шустро растаскивают столы, освобождая центр зала. «Вот только выбирать полностью магический поединок не советую, не всем это нравится, а значит, могут и попытаться продолжить бучу, если не устроят исход боя». «Значит, сталь», — уточнил Тмор. «А если я его покалечу?» «А целитель на что? Он у нас любое ранение за минуту вылечит, даже конечности пришьет, если надо. Правда, голову приращивать так и не научился. Двоечник. Но какое веселье без риска». «Ого, но это же дорогое удовольствие». «Так для своих же. А гости, если что, к городскому магу оттащат». «Шучу. А если серьезно, то имей в виду, сталью можете махаться хоть до смерти. Мстить, если что, никто не станет. А вот если победишь магией...» «Ну ты понял, да? Только учти. Игнис Норд очень неплохой мечник. Не мастер клинка, конечно, но все-таки...» «Хм, понял», вздохнул Тмор. «А если без оружия?» «Идиот, это ж хорк. Без оружия ты против него, как он против меня, мявкнуть не успеешь, как на тот свет отправишься», — покрутил пальцем у виска Грым. «А со сталью будет наоборот», — развел руками Тмор, выуживая из-за воротника медальон с крылатым мечом. «Йок», — содержательно высказался Грым, почесав затылок. «Ну ты это, давай я что ли, ну, скажу этим остолопам...» «Оргу скажи и предложи поединок без оружия и магии». «Первый раз в жизни вижу сумасшедшего мастера клинка», — пробормотал Грым, но спорить не стал, и отправился договариваться с противником Тмора. Выслушав тихо бормочущего Утта, хорг окинул Тмора внимательным взглядом и, резко кивнув, принялся демонстративно разминать пальцы. «Он что, хочет защипать противника до смерти?» «Значит так!» Рык Грыма пронесся над залом, заставив присутствующих отвлечься от ставок. «Слушать сюда. Раз уж наш гость согласился повеселиться без обычных уговоров, думаю, стоит пойти ему навстречу в его маленькой просьбе. Игнис, кстати, тоже так считает». «Что за просьба, утенок?» — выкрикнул кто-то из сородичей Грыма. И Тмор, услышав прозвище хозяина гостиницы, чуть пополам не сложился, пыркая от сдерживаемого смеха. «Никакой стали». После этих слов зал недовольно затих, а Ут, не обращая никакого внимания на реакцию окружающих, договорил. «И никакой магии». «Это что, круглоухие с хоргом на кулачках сойдутся?» — растерянно проговорил бочкообразный Тор. «Именно», — кивнул молчавший до этого противник Тмора. «Если уж круглоухий так хочет умереть, я не могу отказать ему в этакой малости. Это было бы невежливо». Тмор в ответ только хмыкнул, стягивая с себя ринз. И хорг, поняв, что скромная попытка разъярить противника не удалась, последовал его примеру, аккуратно складывая на стуле свой калет. После первого полета к стене, от удара в челюсть и изумленного вопля некоторых несдержанных наемников, Игнис уже не был так уверен в своих словах, что не помешало ему почти моментально вскочить на ноги и ринуться на преподнесшего такой неприятный сюрприз человека. Но на этот раз хорг был осторожней. Они несколько минут кружили по залу и одновременно бросились вперед, сокращая дистанцию. Вихрь ударов, последовавший за сближением противников, и снова разрыв дистанции. Хорг подволакивает ногу, а человек резким движением смахивает кровь, тонким ручейком бегущую из рассеченной брови. Миг, и снова бросок вперед. Теперь даже не все хорги могут различить наносимые с бешеной скоростью удары противников. А когда те в полной тишине разлетаются в стороны, наемники с удивлением рассматривают длинные прорехи на рубахе их соратника, края которых быстро пропитываются кровью. Когда злые взгляды скрестились над море, Арн, словно рисуясь, щелкнул отросшими когтями у самого плеча и, ухватив ими что-то, потянул руку в сторону. Пальцы Тмора сжимали длинную тонкую иглу, окрашенную в густой алый цвет. Наемники заворчали. «Игнис, условие было без стали», — укоризненно покачал головой Грым. Но, глянув в помутневшие от ярости глаза хорга, вздохнул и со всей дури опустил свой кулак на макушку поединщика. Белогривый дрогнул и кулем свалился на заляпанный кровью пол. «Рамми, тащи сюда свою пьяную задницу», — рыкнул Ут, и наемники молча вытолкнули в круг худющего Тора. Забрав у Тмора спицу, аккуратно ухватив ее когтями за тупой кончик, Грым сунул железку под нос Рамми. «Глянь-ка, яда на ней нет?» «Что значит нет?» — пьяно возмутился Рамми. «Как это нет, когда я сам вчера обрабатывал эту и еще десяток ей подобных спиц самым лучшим темрисским хайфом?» «Противоядие где?» — прошипел Грым. «В сумке», — икнул Рамми, начиная стремительно трезветь. «А сумка?» «Под столом», — кивнул в сторону оставленного им места Тор. «Так тащи, отрыжка урга!» Что ответил Тор, Тмор уже не видел. Перед объятиями засияли радужные круги. Картинка смазалась, и он рухнул во тьму, ласково принявшую ее в свои объятия. Ненадолго. В себя юноша пришел от мощной оплеухи, которую ему закатил Грым. «Жив, человечек!» — радостно рыкнул Ут, заметив, как Тмор захлопал глазами. «Я же говорил, наш Рамми кого угодно с того света вытащит. Минуты не пройдет». «Да? Знал бы, что у вас принято так придерживаться условий поединка, и помощи этого вашего Рамми точно не понадобилось бы. Ни тебе, ни твоим приятелям», — хмуро заметил Тмор, поднимаясь с пола. «Уронил бы этот ваш вертеп в хаос и амба. Наемники». «Тмор, не кипятись», — покачал головой Грым. «Не все здесь такие, как Игнис, поверь. Да и сам он никогда бы не пошел на подобное, будь он в здравом уме». «Поверить? С какой стати, Грым?» Приподнял бровь Тмор, чувствуя, как в душе начинает подниматься ярость, а за плечами расправляется чудовищный плащ тьмы. «Из-за твоей обаятельной улыбки, что ли?» «Остынь, круглоухий!» Холодный голос одного из хоргов-наемников, единственного из присутствующих, не отшатнувшегося при виде появившегося за спиной человека черного, источающего смертельный холод марева, заставил Тмора резко развернуться на каблуках, лицом к белогривому. Игнис просто впал в гнев, так бывает. В обычной драке он бы и не подумал воспользоваться спицами, но... «Что?» «То, что я человек, развязал ему руки?» — прошипел Арн, подавшись вперед. И Хорк с удивлением увидел зазменившиеся по лицу Круглоухого тонкие дорожки угольно-черных чешуек. Впрочем, Круглоухого ли? «Прошу вас, господин Тмор». Руки юноши коснулся командир таринерского каравана, неизвестно каким образом сумевший пробраться к месту действия через толпу угрюмо сопящих наемников. Это и в самом деле из ряда вон выходящий случай. За такое нарушение поединка виновника обычно казнят. Ничуть не сомневаюсь, что и сегодня это правило не будет нарушено. Тмор невольно одернул руку и на мгновение замер. В затуманенном яростью сознании проскользнула какая-то мысль, и Арн, пусть с трудом, но сумел за нее ухватиться. Этот Тор ведь не из наемников. Ему нет повода лгать, и... Разве не сам Тмор виноват в произошедшем? Это каким надо быть идиотом, чтобы при исполнении серьезного дела так запросто пойти на неоправданный, никому не нужный риск? Разве этому его учили? Да дед в гробу перевернулся бы, узнаю на выходках своего подопечного. Ярость печально булькнула и обратилась чувством стыда. Даже уголек, только что ревевший в предвкушении боя, пристыженно затих. Тмор судорожно втянул носом воздух и, чувствуя, как отступает волна изменений, чуть не превративших его в дракона на глазах у посторонних, осторожно, очень осторожно выдохнул. Марева за его спиной дрогнула и истаяла на глазах, заставив кое-кого из наемников облегченно вздохнуть. «Благодарю вас, Тан, Эр», — хрипло проговорил парень и, дождавшись кивка Тора и Хорга, повернулся к Утту. «И ты, прости, утенок Грым, накатило». Грым окинул Тмора внимательным взглядом и вдруг расплылся в своей самой располагающей, то есть предельно зубастой улыбке. «Бывает. Можешь гордиться собой, человек. Ты умудрился напугать отряд самых безбашенных наемников полуночного Хорогина, а это дорогого стоит, знаешь ли. Уж по крайней мере бочонка другого моей фирменной настойки точно». После слов Грыма наемников словно прорвало. Они радостно заревели и тут же принялись составлять столы, одновременно с жаром обсуждая перипетии только что произошедшего боя. Кажется, несмотря на забавное прозвище, хозяин гостиницы пользовался у них непререкаемым авторитетом. Тмор хмыкнул и расслабленно повел плечами. В глубине души его продолжал грызть стыд за свою глупость, но это было лучше, чем та всепоглощающая ярость, из-за которой он чуть не устроил маленький конец света в одном отдельно взятом трактире. «Я никогда не понимал, почему наши предки официально называли арнов страшным врагом. Думал, у них крыша поехала на почве пафосной поэзии и выспренных выражений», — еле слышно пробормотал Хорк. «И?» — также тихо поинтересовался Белогривый, стоявший за его спиной. «Теперь понял», — коротко ответил тот. «Как только своими глазами увидел, так и понял». «Так это тот самый, что Брозу уделал? А много ты видел круглоухих в чешуе и с дециметровыми когтями?» «Йоу! То есть, когда он говорил, что уронит гостиницу в хаос, да он действительно именно это имел в виду». «Эй, может, хватит шептаться? Идемте, выпьем за удачный вечер», — пробухтел Тор-наемник, обращая внимание хоргов на то, что присутствующие здесь уже собрались за сдвинутыми вместе столами. Там же, кстати, маячил и предмет их обсуждения. И вчерашние противники из Тринира, усевшиеся неподалеку от него, словно взяв странного человека под свою негласную опеку. Хорги переглянулись и устремились к столу. Выпить им точно не помешает.